Мы продолжаем читать шестую главу о жизни и поучении старца Силуана. В этой главе рассказывается о видах воображения и о борьбе с ним. В предыдущей передаче мы говорили о двух видах воображения. Сейчас мы будем говорить о третьем. Человек, пользуясь способностью памяти и представления, может размышлять над разрешением какой-либо проблемы, например, технической. И тогда ум его размышлением ищет возможности практического осуществления той или иной идеи. Этого рода деятельность ума, сопровождающаяся воображением, имеет великое значение в культуре и необходимо в строительстве жизни. Но подвижник, заботящийся о чистой молитве, стремится не стяжанием оградить себя во всем, чтобы и этот род воображения не препятствовал ему первую мысль и первую силу отдать Богу, то есть всецело сосредоточиться в Боге. И, наконец, еще один вид воображения, о котором мы хотим говорить. Это попытки рассудка проникнуть в тайну бытия и постигнуть божественный мир. Такие попытки неизбежно сопровождаются воображением, которое многие склонны называть высоким именем богословского творчества. Подвижник умного безмолвия и чистой молитвы решительно борется в себе с этим видом творчества, потому что оно является процессом, обратным порядку действительного бытия. Так как при этом человек творит Бога по образу своему и подобию. Возможно, что сказанное вызовет много недоумений и возражений, но мы не можем останавливаться на объяснениях, надеясь, что при добром желании будем поняты как должно. Подвижник молитвы исходит из веры, что Бог нас сотворил, а не мы Бога творим. И потому в своем отвлечении от всякого богословского и философского творчества безвидную молитвою обращается к Богу. И если снизойдет благоволение Божие к молящемуся и будет дано ему вкусить приближение Бога, то и в этом случае видение о Боге сверхобразном приложится в тот или иной образ. Однако образ этот не выдуман подвижником или пророком, но дан ему свыше. Подвижник молитвою ищет Творца, Бога, и Бог по снисхождению и благоволению своему видение о себе дает в образах, доступных человеку. Эти образы пожигают в человеке страсти и освещают его. Но если он воспримет их как завершение откровения, то впадет в заблуждение, и тогда даже свыше данные образы могут стать непреодолимым препятствием к более совершенному богопознанию. Творческая идея Бога осуществляется и материализуется в мире, но тварная свобода идет обратным путем, она ищет самого Бога, в котором ее последняя цель и последний смысл ее бытия. Цель тварного мира не в его бытии самом по себе, в самом себе, ради самого себя, в своем образе бытия, а познание человеком Творца и обожение человека Творцом. Причиной сотворения мира является преизбыточествующая благость Божия, а никак не необходимость воплощения Бога Слова. Иными словами, воплощение Бога Слова никак не являлось необходимым для самого Бога. И творение мира никак не являлось только предварительным актом для воплощения Бога. Снисхождение слова не есть показатель самодавлеющей ценности мира, но цель или смысл этого снисхождения открывается в том имени, которое воспринял смиренно воплотившийся Бог Слова, Иисус Спаситель. И наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей Своих. Евангелие от Матфея. Бог не есть мир идей, и образ данного эмпирического бытия не есть реализация божественного идеального мира, то есть такая реализация, без которой и самое божественное бытие явилось бы ущербным и несовершенным. В творчестве человеческом, обращенном к миру, человеческая идея ищет своего воплощения, своей реализации, без чего она остается не завершившейся в своем развитии. Но в мире божественном воплощение Бога Слова не есть завершение теогонического процесса, то есть завершение развития в самом божестве и в этом смысле необходимое для самого Бога для полноты его бытия. Такова вкратце догматическая основа духовной молитвы, о которой слово. Духовная молитва не есть ни художественное творчество, ни научная работа, ни философское искание и размышление, ни отвлеченное рассудочное богословие. Духовная жизнь не есть удовлетворение наших эмоциональных стремлений через их реализацию, то есть осуществление в переживаниях или материализованных образах, например, искусство. Все здесь переименованное составляет различные виды проявления воображения. Некоторые из них могут быть поставлены выше, другие – ниже, то есть возможно установление иерархии этих форм по аксиологическому признаку. Но все же, все это относится к той сфере воображения, которая должна быть преодолена, ибо иначе невозможно достигнуть ни совершенной молитвы, ни истинного богословия, ни истинно богоугодной жизни. Итак, путь православного подвижника таков. Он ищет истинного Бога-Творца. Для этого он через умную молитву ведет борьбу с тьмами тем всяких образов и видов подобных, то есть имеющих ту индивидуальную внешнюю форму, очертания, протяжение пространственное или временное, цвет и подобное, и мысленных, то есть понятий, чтобы, совлекшись всякого тварного образа, помолиться Богу лицом к лицу. Сотворил мир не для того, чтобы сам он жил жизнью сотворенных людей, но для того, чтобы разумных людей приобщить своему божественному бытию. И когда разумная тварь не достигает обожения, которое не может совершиться без ее соучастия, тогда исчезает и самый смысл ее бытия. Из этого сознания рождается великий восторг перед Богом-творцом от созерцания творения и самое реальное восприятие всего мира тварным. Но вместе с тем это же сознание приводит к отрыву от всякой твари ради созерцания Бога. Этот отрыв не есть отрешение от реального тварного бытия в смысле совлечения или отрицания его как призрака, не есть этот отрыв поэтическое или философское витание в сфере высоких и прекрасных образов или чистых идей, как бы ни были они высоки аксиологически. Потому что и такая установка снова переносит нас в мир воображаемый. Нет. Это есть тяга к Богу живому и истинному в силу любви к Нему, в силу призвания нашего жить в Боге, в котором самоцель и самоценность, в Боге завершенность, не имеющая нужды в воплощении, в Боге совершенство, исключающее всякую борьбу и трагизм. Бог не есть по ту сторону добра и зла, ибо Он есть свет, в котором нет ни единой тьмы. Для простого и смиренного верующего освобождение от власти воображения достигается простым и целостным устремлением жить по воле Божией. Это так просто и вместе с тем сокрыто от премудрых и разумных мира сего, и нет возможности объяснить это словами. В этом искании воли Божией заключено отречение от мира. Душа хочет жить с Богом и по Божьей, а не по-своему, и потому отрекается от своей воли и воображения, не могущих создать действительного бытия, но являющихся тьмой кромешной. Мир человеческой воли и воображения – это мир призраков истины. Этот мир у человека общий с падшими демонами, и потому воображение есть проводник демонической энергии, и демонические образы, и образы, творимые самим человеком, могут влиять на людей, видоизменяя или преображая их, но при этом одно неизбежно. Всякий образ, созданный самим человеком, или внушенный демонами и воспринятый душою, будет извращать духовный образ человека, созданного по образу и подобию Божию. Такое творчество в своем конечном развитии приводит к самообожению твари, то есть к утверждению божественного начала, заключенного в самом естестве человека. В силу этого естественная религия, то есть религия человеческого разума, роковым образом принимает пантеистический характер. И человеческие, и демонические образы имеют свою силу, иногда очень большую, но не потому, что они реальны в последнем смысле, как божественная сила, творящая из ничего, но потому, что воля человеческая склоняется перед ними и только в случае склонения своего формируется ими. Но Господь освобождает кающихся от власти страстей и воображения, и освобожденный от них христианин смеется над силой образов. Сила космического зла над человеком колоссально велика, и ни один из наследников Адама не может преодолеть его без Христа и вне Христа. Он есть Иисус Спаситель в собственном и единственном смысле этого слова. Такова вера православного подвижника, и потому молитва умного безмолвия совершается непрестанным призыванием имени Иисуса Христа, отчего молитва сия получила название Иисусовой молитвы. Мы едва и как бы вскользь касаемся труднейших вековых вопросов духовного бытия человека. Мы очень далеки от притязаний диалектически раскрыть их до возможности рассудочно понять. Если бы перед нами стояла задача такого выяснения, то было бы необходимо исследовать целый ряд исторических примеров, но этот труд пусть возьмет на себя кто-либо другой. Мы лично считаем неосуществимым подобное отвлеченное выяснение и совершенно убеждены, что единственный путь к постижению истины лежит через веру и живой опыт, то есть путь самого бытия. Однако тут же мы должны указать, что тот опыт, о котором мы говорим, не зависит от одного произволения человека, но дается ему свыше, как дар благоволения. Опыт философский и опыт пантеистический возможны в порядке естественной способности и произволения человека. Но христианский опыт, выше естественного богообщения, выходит за пределы нашего произведения. Христианская жизнь – это согласие двух воль – божественной и тварной человеческой. Бог может явиться всякому человеку на всех путях, во всякий момент времени и во всяком духовном и физическом месте. Но сам Бог, превыше всякого принуждения, Он никогда не принуждает свободы своего образа, то есть человека. И если тварная свобода – себелюбиво обращена к себе или утверждает себя как нетварное божественное начало, то, несмотря ни на какую высоту созерцаний, она бывает закрыта для действия божественной благодати. Общение с Богом достигается на путях молитвы, и слово наше о молитве. Если мы переходим в какой-то мере в сферу диалектики, то не потому, что надеемся убедить кого-нибудь этим путем, но с тем, чтобы указать, что и через эту сферу человеческого бытия проходят пути молитвы. На всякую попытку рационализировать духовный опыт мы видим возможность самых различных возражений. Эта возможность объясняется тем, что каждый из нас в идеальной сфере своего мира созерцания свободен устанавливать любую иерархию ценностей. Продолжая слово о молитве, мы попытаемся схематически обрисовать одно из труднейших борений, которое встречает на своем пути православный подвижник при переходе от второго образа молитвы к третьему, а именно борьбу с рассудочным воображением. При внимательном самосозерцании человек обнаруживает психологическое свойство рассудочного мышления, который можно определить как субъективную очевидность правильности наших умозаключений. Есть какая-то принудительность в доводах рассудка, в его доказательствах, и нужна великая культура и глубокий духовный опыт, чтобы обнаружить этот странный обман. А чтобы освободиться от власти его, необходима божественная помощь. Обнаружение этого обмана в известной степени возможно и на путях умозрительного исследования основных законов нашего мышления, то есть законов тождества и закона достаточного основания. первый, то есть закон тождества, есть статический момент нашего мышления, есть неподвижная опорная точка, мертвая в своей неподвижности. Второй момент нашего мышления, динамический, выражается законом достаточного основания. Многовековой опыт истории с большой убедительностью показал всю условность этого закона. Суждение о достаточности основания всегда субъективно. Что одному представляется достаточным, то для другого вовсе не является таковым. И если мы глубже смотримся, то увидим, что в сущности оно никогда не бывает совершенно достаточным. Православный подвижник обнаруживает относительность нашего мышления иным образом. Как и вообще все проблемы бытия решаются им на иных путях, а именно на путях веры и молитвы. Он верит не своему немощному рассудку, а великому Богу. Он верит, что заповеди Христа – суть непогрешимое мерило, канон истины, что по самому существу своему они суть божественная сила и сама вечная жизнь. И эта вера приводит его к непрерывному стоянию на суде Божьем, единственно праведном. Всякое дело, всякое слово, всякое, даже малейшее, невыявленное внешне движение мысли или чувства, все поставляется на суд Слова Христова. Когда благодать Святаго Духа входит в нас и становится действующей в нас внутренней силой, тогда движение нашей души, естественно, приближается к совершенству заповедей. Когда же приходят часы богооставленности, богоудаленности, и божественный свет сменяется тяжелым мраком восстания страстей, тогда все изменяется в нас, и великая брань развертывается в душе. Многообразные духовные брани, но глубочайшая из них и тягчайшая брань с гордостью. Гордость — это противница божественного закона. Извращая божественный порядок бытия, она всюду вносит распад и смерть. Она проявляется и в плане плоти, но больше ей свойственно безумствовать в плане мысленном, духовном. Поставляя себя на первое место, она ведет борьбу за преобладание над всем, и в этой борьбе ее главным орудием является ум, рассудок. Рассудок, выступая со своими доводами, заповеди Христа и среди них «не судите, да не судимы будете», отвергает как безумие. Он говорит, что способность суждения составляет отличительное достоинство человека. В этой способности заключено его превосходство над всем миром. Благодаря ей он только и может господствовать. Чтобы утвердить свой примат в бытии, он указывает на свои достижения и на свою культуру. Он приводит множество доказательств, сильных своей самоочевидностью, показанных якобы в опыте исторической жизни, что ему и только ему принадлежит право решения, право установления или констатации истины. Он именует себя регулирующим бытие разумом. Безличный в законах своего функционирования, являющийся по существу лишь одним из выявлений жизни человеческой личности, одной из энергий личности, рассудок в том случае, когда ему отводится первенствующее место в духовном бытии человека, последовательно доходит до того, что начинает уже бороться со своим источником, то есть личным началом. Восходя, как он мнит, до последних высот, нисходя, как ему кажется, до последних бездн, он стремится нащупать пределы бытия, чтобы всему дать свойственное ему определение. И, не достигая этой цели своей, не спадает в изнеможении и решает: «Бога нет». Потом, продолжая борьбу за преобладание, с дерзостью, а вместе и с тоской, говорит: «Если есть Бог, то как я могу согласиться, что этот Бог не я?» Это выражение принадлежит одному из тех, кто шел таким путем.